Глава 5. Влад. Вера устало поднялась, помыла свою кружку и ушла в спальню. А я внутренне радовался, что на сегодня все закончилось. Кухонные часы показывали начало второго. Пора спать. Вот только сна ни в одном глазу. Точно не усну. Взяв свой телефон, снова вышел на балкон и открыл чат с Ириной, читая последние сообщения от нее. «Прости, мой любимый, меня жестко накрыло. Слушала тебя и ревела, как девочка, потерявшая любимую игрушку. Ты сейчас не со мной, и я задыхаюсь. Не могу больше без тебя». Ирина признавалась в том, что она отправила мои голосовые. А я это и так понял. Глупенькая, все правильно. Главное, решилась. Читаю, а у самого весна на душе. Жалею свою маленькую, что так распереживалась. Хочу утешить и пишу самое любовное сообщение, на которое способен. Знаю, когда проснется, прочитает и будет улыбаться. Вот чистый комплект белья. Вера зашла на кухню и положила передо мной на стол постельное. Спасибо, Вера. Но жена даже не взглянула, развернулась и скрылась в спальне. Я снова открыл чат с Ириной. До колика в пальцах хотелось ей все рассказать. Обрадовать. Но подумал, что такое надо сказать лично в лицо и увидеть счастье в ее глазах. Завтра скажу обязательно. Мои сообщения были доставлены, но не прочитаны. Спит маленькая. Расстелил себе диван в зале, уже зная, что не усну до утра. Хоть и был морально готов к подобному разговору с женой, но все же тяжело. Подкосило. Менять свою налаженную жизнь на 180 градусов в моем возрасте уже не так легко. Но другого варианта нет. Что сделано, то сделано. Сын совсем не тихо похрапывал в своей комнате. Раньше не замечал, ведь дверь в нашу спальню всегда была закрыта, как и сейчас. Слышал, как Вера ходила по комнате, что-то бухала и бахала пару раз. А потом тишина. А когда бледный рассвет осветил комнату, не смог дальше лежать. Вернул диван в первоначальный вид. Свое постельное убрал в тумбу под телевизором, благо там место было. И занялся утренними процедурами. «Привет, маленькая. Давай я тебя на работу отвезу». Безумно соскучился. Описал сообщение Ирине и стал варить себе кофе. Обычно я выезжаю к 9, поэтому Ирина сама добиралась до своей работы. Сегодня я хотел быстрее уйти, чтобы не столкнуться с Верой. Не смотреть ей в глаза и не видеть в них злость. Так будет лучше нам обоим. Костя уже давно ходил в школу сам. «Доброе утро, любимый. С удовольствием». Вот кто меня всегда рад видеть и любит любым. Настроение резко пошло вверх. Мысленно сделал пометку. Сегодня же заняться просмотром съемных квартир. И вылетел из дома. Я подъехал. Жду тебя на нашем месте. Давай быстрее. Скучаю. Отправил сообщение Ирине и вышел покурить. Я не ждал ответа. Видел, что она сразу прочитала. Моя маленькая жила в 2 кварталах от моего дома. И я частенько отвозил ее домой. Мы подолгу, как подростки, сидели в машине. Целовались и разговаривали, не в силах отпустить друг друга. Я ждал Ирину в соседнем дворе, сразу за углом. Так, чтобы не видно было машину. Успел выкинуть окурок, как меня обняли за талию со спины. А я накрыл маленькие ладошки. «Привет, любимый. Скажи, что не сердишься. Всю ночь плохо спала, переживала за тебя». Притянул к себе и впился жадным поцелуем. «Нафиг разговоры. Все потом. Она рядом, и мысли только о ней. Все нормально, не переживай». Поцеловал ее ладошку, когда Ирина провела по щеке, хмуря брови. «Просто не спал. Поехали?» Она неуверенно кивнула, удобно устроившись ко мне полубоком. До работы Ирины ехать было примерно полчаса, а без пробок так и то меньше. Но я очень рассчитывал на пробки. Чтобы побыть с ней как можно дольше. Давай заберу тебя с работы и сходим поужинать. Нашел ее руку и сжал в своей. Мне это совершенно не мешало. Коробка-автомат. А держать ее ручку в своей – само блаженство. Заодно обсудим наше будущее. На работе займусь поиском временного жилья. Хорошие варианты буду тебе кидать. Господи, не думала, что мое вчерашнее отчаяние так быстро закрутит события. Ирина тяжело выдохнула и уставилась на наши руки. «Я сегодня обязательно поговорю с Алексеем. Если, конечно, он будет трезв». «Черт, давай сделаем так. Я совсем забыл про последние пристрастия ее мужа. Отложим ужин. Я заберу тебя с работы, отвезу домой и подожду в машине, пока ты с ним поговоришь». «Не надо, Влад!» «Ирин, это не обсуждается. Я переживаю. Пьяный мужик в такой ситуации опасен вдвойне». «Если он будет под градусом, я просто поговорю с ним утром. Я все прекрасно понимаю, не переживай. Давай поужинаем, и ты меня отвезешь». Обожал ее тихий голос. Сразу нервы успокаивались. «Она устроила скандал?» «И да, и нет». Притормозил на светофоре. «Мне до чертиков хотелось все рассказать моей маленькой, но последние капли уважения к жене притормаживали рвение. Мы смогли спокойно поговорить и прийти к компромиссу». «Я рада за вас обоих. А с Костей поговорил?» «Нет, он уже крепко спал, когда мы с Верой закончили. Сегодня вечером обязательно, если Вера не опередит». «Он у тебя уже такой большой, должен понимать. Я вот не знаю, как мне моему Вовочке объяснить, что мы не будем жить с папой». Ира смотрела впереди себя, другой рукой теребя ремешок своей сумки. «Вова привык, что папа много времени проводит на работе. Но когда Алексей приезжает, то они...» Муж Ирины был вахтовиком на Дальнем Севере. Работа у мужика хорошая, деньги в семью привозил большие. Да только погуливать стал на своих вахтах и без. А еще к этому и алкоголь добавился. Терпела моя маленькая, пока меня не встретила. Понимаю, но так жить дальше невозможно. Вова привыкнет. Да и отца у него никто не забирает. Выдал свое видение жизни. По мне, так вообще было бы здорово первое время пожить одним. Внутренне я сильно жалел, что не встретил Ирину еще в молодости. Но лучше поздно, чем никогда. Она с грустной улыбкой кивнула, а мне снова до боли в костях захотелось сжать ее в своих объятиях. «Антонов, какие планы на выходные?» Как всегда без стука вошел в мой кабинет Левашов. «Грандиозные! Привет!» Приподнялся и пожал протянутую руку. «Очень интересно. Поделишься? А то мы с женой хотим ваше семейство позвать к нам на маленький сабантуй. Детям пицца и приставка, взрослым шашлыки и крепкий алкоголь». Закрыл файл на мониторе и полностью переключился на старого друга. Миша знал про мой левак, но не в подробностях. Друг не был святошей, поэтому не осуждал. И теперь мне придется поделиться с ним важными новостями. Хороший план, но не получится. «Вы с Верой что-то покруче придумали?» Поиграл Миша бровями и расплылся в кресле напротив моего стола. «Не с Верой. Вчера она узнала про Ирину. Ну и... в общем, мы разводимся». Миша тут же сел ровно и в шоке уставился на меня. Меня же не сильно волновала его реакция. Да и плевать я хотел на чужое мнение, когда речь шла о будущем счастье. «Убил. Нет, стоп. Реально разводитесь? Вот так просто?» «А что тут такого? Мы взрослые люди, которые понимают, что жить как прежде уже не смогут. Да и не хотят». «Так, с тобой все понятно. Это тебе твоя старушка так обработала. А Вера? Нихера не понимаю». Слова друга писец как зацепили. Да, Ирина была старше Веры на 2 года, но выглядела намного моложе своих лет. Я сам опешил, когда узнал ее реальный возраст, ведь на страничке ВК она его не указала. И именно про таких, как моя Ирина, говорят: «Маленькая собачка, вечный щенок». С силой сжав в кулаки ручку, осадил друга. Миша поднял руки вверх и только покачал головой. «Не, друг, я тебя реально не понимаю. Ладно бы встретить молодую, сочную, чтоб в старости года скрашивала, а тут...» «Хватит! Люблю я ее, и плевать хотел, сколько ей лет. Моя она по всем пунктам». «Ну охренеть! Даже не знаю, поздравлять или сочувствовать». Потер он затылок, а у меня неприятный осадочек стал опускаться на нашу дружбу. «Блин, так Вера как все узнала?» Я пересказал вчерашний вечер и разговор с женой. Миша качал головой, но слушал внимательно. А когда выдал приговор, я понял, что дружбы у нас больше нет. «Прости, Влад, но вряд ли моя благоверная захочет знакомиться с твоей Ириной. Кристинка у меня еще та моралистка, а с Верой они неплохо общаются». «Ну, тогда горшки врознь. Переживу».